Последние магистры Ордена Тамплиеров на Западе. Выборы, в которых принял участие и брат Джослен, закончились 13 мая 1273 года избранием Гийома де Бурже. Он стал преемником великого магистра Тома Берара, скончавшегося в марте того же года. На заключительном этапе выборов, как сообщают источники, Боже все еще был далек от победы, поскольку он находился не в Святой Земле, являясь в то время магистром провинции Апулии. Только прибыв в Святую Землю, он смог получить инвеституру. Было необходимо, чтобы весь ход и ритуал выборов был полностью соблюден. В конце правления Тома Берара в ордене царила растерянность. Этот период был отмечен сокрушительными поражениями и ознаменовался трагическими событиями. Все усилия, дипломатические маневры и мужество Берара и его советников не принесли положительного результата. Святая Земля была обречена, и ничто не могло уже исправить ситуацию. Требовалось немедленное и мощное подкрепление, сравнимое с тем порывом, который позволил завоевать Иерусалим во времена Готфрида Бульонского и его храбрецов. Но на Западе трагедия совершенной земли встречала только равнодушие. Туда ушло столько подкреплений и денег, эта далекая страна превратилась в настоящую бездну, в которую проваливались сокровища и цвет западного рыцарства. И напрасно теперь патриарх Иерусалимский, магистр и верхушка ордена тамплиеров, все те, кому предписывались ответственность и верное знание ситуации, множили призывы о помощи и направляли послание за посланием папе и королям. Напрасны были их усилия. Доходы духовно-рыцарских орденов более не покрывали расходов на туркополов, которые до сих пор хоть как-то компенсировали недостаток личного состава. Напрасно прозвучало обращение патриарха: «Во время любви к Богу помирите Геную с Венецией, помогите бедным пилигримам свершать паломничество на восток, соберите для нас десятину с Кипра и Иерусалима, чтобы потратить ее на оборону Акры и Яффы, и поспешите отправиться в новый крестовый поход». Кто же еще, кроме благочестивого французского короля, пожелал принять на себя крест? Прежде чем отправиться в Тунис, где ждала его погибель, он финансировал деятельность в святой земле Жуфруа де Сержина с его контингентом добровольцев, что стоило королю недешево. Мог ли он решиться на большее на фоне все возраставшей враждебности общественного мнения к этим авантюрам в дальних краях? Отголоски этого времени мы находим у Рудбёфа, воспевшего в стихах дух своего времени. Его перу принадлежит не менее 11 крупных поэм, побуждавших отправиться за море, бичевавших равнодушие, эгоизм и легкомыслие современников. Самой известной в его творчестве стала поэма под названием «Спор крестоносца с сомневающимися». Это дебаты между человеком, отправляющимся в крестовый поход, с тем, который не желает последовать его примеру и предпочитает подождать и поразмыслить. Он заявляет без обиняков: «Прелаты и монахи отомстить решили за поношение креста. Да будет эта ноша им не в тягость, чтоб голодом и жаждой не томились, чтоб не коснулись их ни зной, ни шторм, ни слякоть. Есть и такие строки. Я не делал вреда никому, и никто не чинил мне дознанья. Я встаю с петухами и ввоз свой тяну. У соседей снискал я признанье. На смену эпикурейству приходит скептицизм. Если Бога в землях нет иных, во Франции Он есть, в том нет сомненья. Что делать Господу среди живых, которые Его не любят ни мгновенья? Между тем, земля обетованная, столь дорогая сердцам века предыдущего, превращалась, по словам того же поэта, в землю терзания. В 1257 году появилась некоторая надежда. Монголы, словно поток, наводнили Малую Азию и приблизились к сирийским границам. Было весьма сомнительно, что западные государи и византийский император согласятся вмешаться. Еще менее можно было ожидать, что бароны Святой Земли объединятся и будут проводить единую политику в отношении как монголов, так и арабов. Верные сами себе, они продолжали ссориться. Вторая половина монголов под предводительством внука Чингисхана Хулагу опустошила мусульманскую Сирию и при поддержке Баомунда Антихийского и латинских баронов накрыла Дамаск. Другие представители знати, чтобы противостоять Баомунду, встали на сторону султана Бейбарса и его мамлюков. Совершив столь большую по своим последствиям ошибку, что это было равносильно предательству, или даже хуже, они подписали смертный приговор королевству Иерусалимскому, ибо перед лицом опасности арабы в который раз оказались на высоте. Они прекратили раздоры и объединились под командой Бейбарса. Последний напоминал Саладина, но, будучи столь же непримиримым, он был начисто лишен его рыцарского характера. 3 сентября 1260 года Бейбарс разбил монголов у Айджалуда, навсегда остановив их продвижение. Он распорядился убить султана Раира и после его смерти стал единственным авторитетом среди мусульман, что невероятно подняло его и без того высокий престиж. Теперь ничто не препятствовало ему отвоевать королевство Иерусалимское, разве что крестовый поход, впрочем, весьма маловероятный.